Глава 25. Братья. Дерек Таррен. «Где же мы так прокололись-то, а?» — орал Дамиан, уже полчаса мечась по комнате. «Еще вчера магическая сфера была на месте, в тронном зале, а сегодня бац, и она исчезла. Причем именно в тот момент, когда я в очередной раз попытался провести ритуал коронации и заполучить королевскую метку. На глазах у сотни свидетелей. Почти час зачитывал клятву монарха, а когда протянул руку, сфера испарилась, словно издевка какая-то. Над троном зажегся артефакт власти, значит, страна обрела нового короля. Дилан», — с досадой отметил я, отпивая вино из бокала. «Да знаю я», — взревел Дамиан, швыряя бутылку об стену. «Ну вот, теперь вся кровать усыпана осколками», — задействовал магию, убирая последствия его выходки. В дверь раздался робкий стук, и после бешеного «войдите» в комнату просунулась голова одного из дворцовых стражей. «Ваше высочество, к вам леди Клариэль. Пропустить?» «Да», — поморщился я, покосившись на брата. «Этот псих нам всю малину испортил». «Мы вдвоем хотели приласкать эту нежную эльфиечку из дальней провинции, но Дамиан ее сейчас просто порвет, так что лучше всего ее отпустить». «Ваше высочество», — склонилась перед нами эльфийская прелестница, а потом дрожащей рукой протянула нам свиток. «Как мы с вами и договаривались, я явилась в назначенное время и готова выполнить любое ваше желание, чтобы вы подписали этот документ». Затравленно посмотрела она на нас. Ее зеленые глаза потемнели от страха и волнения, а ягодки губы были искусаны и соблазнительно припухли. Поцеловать бы их, так ведь и Дамиану тоже захочется это сделать. И тогда одним поцелуем уже дело не ограничится. Я кинул взгляд на кровать и мысленно назвал брата долбоящером. «Давай сюда!» Я взял свиток из ее рук и пробежался взглядом по тексту. «Просьба направить к ее больному отцу королевского лекаря, мессира Доуна. В ее семье не нашлось таких больших денег, чтобы оплатить медицинские услуги врачевателя, а этот юркий старичок был единственным, кто исцелял эльфийский паралич. Конечно, я мог бы сказать этой нежной конфетке прийти в другой, более подходящий день, но уговор есть уговор. Еще неделю назад мы с братом назначили ей встречу именно на сегодня, пообещав, что подпишем документы и оплатим услуги Доуна, если она будет покладистой и выполнит наше желание. Она пришла, так что свою часть сделки выполнила». Я приложил палец к свитку, и на нем появилась моя подпись. «Уходи!» — коротко кивнул я ей на дверь, отдавая подписанную бумагу. «Как? Это все?» — потрясенно открыла она соблазнительный рот. «Еще чуть-чуть, и я передумаю ее отпускать». «Эй, мы так не договаривались!» — подскочил к нам взбешенный Дамиан. «Если хочешь, оставайся. Кровать там!» — с усмешкой махнул я девушке на альков. Бросив испуганный взгляд на багрового Дамиана, эльфийка тихо пискнула мне «спасибо», изобразила поклон и стрелой выскочила из комнаты. А я перехватил своего брата, не дав ему броситься на убегающую добычу. «Хочешь подраться?» — спросил я его, сильно встряхивая за плечи. «Да пошел ты!» — Дамиан отбил мои руки. «Зачем ты ее отпустил?» «Посмотри на себя!» — подтолкнул я его к большому зеркалу, чтобы он полюбовался на свое перекошенное от ярости лицо. «Ты убил бы ее!» «Нам еще только проблем с эльфами не хватало». «Ненавижу, когда ты прав», — рыкнул на меня брат. Подойдя к креслу, он опустошенно в него рухнул. «Я всегда прав, и был прав тогда, когда предупреждал, что твоя задумка отравить Дилана — плохая идея. Он и так на трон не претендовал, но ты не послушал меня и все равно подсыпал яд в его бокал. Решил подстраховаться. И что теперь? Не сегодня-завтра он явится во дворец и порвет нас на бантики. «Из-за тебя я тоже попаду под раздачу», — мрачно отметил я, опускаясь в соседнее кресло. «Он наш брат, Дерек. Я бы никогда не причинил ему вреда, ты же знаешь», — воскликнул Дамиан. «Ну, отправил я его немного драконом полетать. Зато он проветрился, мир посмотрел. А потом кто-то из нас стал бы королем, нашел бы его и вернул ему способность к обороту. План был такой. Кто ж знал, что он умудрится получить королевскую метку в облике ящера и безо всяких церемоний? Интересно, что он такого сделал, чтобы заполучить трон? Может, нашел фею?» — задумался я. «Дилан?» — нервно рассмеялся брат. «Чем, по-твоему, он эту фею очаровал? Хвостом? И вообще, где он ее взял? Откуда? Ты говорил, что отслеживаешь его перемещение. Где он засветился в последний раз?» — уточнил я. «В Эльнионе, глухая эльфийская провинция. Вроде он обосновался там в одной из пещер на берегу озера», — ответил Дамиан. Я вытащил из кармана и активировал кристалл связи. Камень зажегся приятным алым цветом. «Линдон, перешлите мне все последние донесения из Эльниона. Немедленно!» Отдал я приказ своему секретарю, и уже через пару минут передо мной на столе лежало два свитка.